Глава 20. Абрахам Аткинс придирчиво всматривался в исписанный мелким витиеватым почерком потемневший лист бумаги, водя лупой над наиболее смазанными и трудноразбираемыми участками. Несколько уже досконально изученных вдоль и поперек листков лежали рядом, сложенные в аккуратную стопочку. Аткинс удовлетворенно крякнул, убрал лупу в ящик стола и присоединил лист к стопке. «Пожалуй, хватит на сегодня. Зрение у него уже не то, что раньше. Даже очки не помогают. Вот и приходится пользоваться увеличительным стеклом. Правда, он сомневался, что смог бы обойтись без лупы, даже будь у него стопроцентное зрение. Почерк у Вига Шайнийского был само наказание для любознательных потомков. Мелкий, убористый, словно знаменитый врач прошлого, экономил каждый квадратный миллиметр бумаги, испещренный непременными завитушками и хвостиками. Одно из светил психиатрии, жившее более сотни лет назад, определенно не думал о будущих исследователях его наследия, запечатленного на бумаге. Доктор Аткинс искренне восхищался Вига. Вот уж где действительно был человечище. Бесстрашный, твердый и жесткий, готовый на все ради результата, не боящийся зайти за грань, туда, куда еще не ступала нога ни одного, даже самого бесстрашного исследователя. Вига не боялся ничего и никого. Он свято верил в то, что практиковал, и никогда не оглядывался на последствия. Дело всей его яркой насыщенной жизни было изучение человеческого мозга, его возможностей, сильных и слабых сторон. И Вига немало преуспел на этом поприще, заложив целый пласт психиатрической медицины. Его труды неоднократно переиздавались, фразы расхватывались на цитаты. Его в обязательном порядке изучали в медицинских университетах. На выстроенной гениальным врачом базе выросло не одно поколение известных и уважаемых психиатров современности. Аткинс боготворил этого человека. Вига Шайнийский, этот безумный гений, знающий о человеческом мозге больше, чем кто бы то ни было, был его кумиром. Само собой, в коллекции Аткинса имелось полное собрание сочинений Вига. Все написанные им книги, касающиеся изучения и развития психиатрии и сопутствующих ей наук. Помимо основной профессии, Вига блестяще разбирался в алхимии и биологии. В те времена он творил подлинные чудеса. Сейчас, как бы это ни выглядело странно, спустя сотню лет после смерти Вига, психиатрия знает немногим больше. Наука топталась на месте. Аткинс, как никто другой, прекрасно знал об этом. Так же, как и знал, что в пагубном торможении повинно само время. Новое время диктовало новые условия. И то, на что раньше власть придержащие закрывали глаза, теперь рассматривалось, взвешивалось и запрещалось. Расплодившиеся организации по защите прав человека все время норовили вставлять палки в колеса продвижению науки. Никчемные глупцы! Неужели они не понимают, что их действия ведут к регрессу, к застою? Топтание на месте продолжится и впредь, если ничего кардинально не изменится. И что самое интересное, парламент во главе с министром всячески поощряют их, жалкие лицемеры. Удивительно, политики, готовые выжать из своего народа последний шиллинг и наплодившие ужасное количество нищих, безработных, уличных попрошаек и шлюх, запретили проводить опыты над пациентами. Неслыханно. Глядишь, так скоро дойдет и до полного запрета лоботомии. Аткинс негодующе дернул себя за бородку и устало потер пальцами переносицу. Время! Время! Растущий процент образованных людей, превосходство науки над суевериями, продвижение технологий и отказ от пережитков прошлого. Новое оружие, новые машины, крепнущая мощь армии, покорение недосягаемых прежде глубин и высот, и, как следствие, развитие медицины, изобретение вакцин и хирургических инструментов, новейших анестезирующих средств и способов излечения. Но почему? Почему все это, все, чем может и должен хвалиться прогрессирующий мир, не касается психиатрии? Почему самое тонкое и сложное из медицинских наук находится в практически зачаточном состоянии? И никто, никто из нынешних властителей, придумавших якобы равенство и свободу выбора, свергнувшие монаршие династии, Почему никто из них не вникнет в суть этой проблемы? Почему никто не хочет лечить сумасшедших? Вместо панацеи их предпочитают запирать в застенках. И если раньше психиатрам был дан карт-бланш на исследование нервных недугов, не стесняясь в средствах, то нынче все обстоит с точностью да наоборот. Была придумана Конституция, и страшно подумать, права человека. Как будто кто-то стремился эти права соблюдать. А закон был тверд и непреклонен в деле гражданских прав. И он гласил, что всякие опыты над живыми или мертвыми людьми запрещены. И помимо того, что с подачи церкви являются страшным богохульством, признаны преступлением, караемым по всей строгости. Маразм. Полнейший маразм. Они же просто убивают свой народ, не давая врачевать. Или же правительству угодно большее количество безумцев в своем подчинении. Что ж, их можно понять. Тупой толпой всегда проще управлять. Доктор Аткинс истово верил в свое дело, равняясь на этом нелегком поприще на Вига Шанийского. Он добился невероятных результатов, возглавив главную психиатрическую лечебницу страны, не имея при этом никаких связей, и единолично властвовал в ее стенах уже второй десяток лет, правя железной рукой и укрепляя ее положение. Клиника процветала. Здесь, в ее старинных стенах, при помощи современной психиатрии, лечились почти все известные душевные расстройства. Аткинс стал очень влиятельным и уважаемым человеком, как в закулисных кулуарах, так и в кругах известных и сильных людей государства, многие из которых имели очень солидный вес в парламенте. Среди клиентов, равно как и среди друзей Аткинса, было немало достаточно известных личностей, и он никогда не чурался оказывать помощь, кто бы к нему ни обращался. А помощь, ведь она может быть какая угодно. Но даже купаясь в лучах славы и деньгах, занимая стабильное почетное положение в обществе, не отказывая себе ни в чем, Аткинсу все же не хватало одного – он мог спокойно заниматься в здании клиники бесконечными исследованиями, изобретая все новые и новые препараты и лекарства, практикуя самые смелые из дозволенных методов лечения. Но одного он был лишен – свободы. Ему не хватало свободы. В некоторых моментах он был связан по рукам и ногам. Веревки были крепки, но и самая крепкая веревка может дать слабину. Главное – приложить в нужном месте определенную силу. И эта сила у Аткинса была. Она росла и множилась. Он любовно взращивал ее. А законы? Законы всегда создавались, чтобы их нарушать. Неужели какие-то накаляканные на бумажке правила смогут остановить настоящего творца? Конечно, нет. И в этом ему помог никто иной, как Вига Шанийский. Вига оставил для любознательных потомков огромное наследие, но даже самые преданные поклонники творческих изысканий великого врача знали далеко не все. Жизнь Вига была более насыщена и плодотворна, чем предполагали исследователи, и только единицам было известно о тайных сторонах деяний их кумира. Для мира науки Вига Шанийский был величайшим новатором, чей бесспорный гений зачастую граничил с безумием. Скользя по острию бритвы, Вига, тем не менее, никогда не падал и умудрялся до конца карьеры с ловкостью циркового акробата балансировать на самом краю. Для всех он так и остался великим врачом, чьи опыты в области психиатрии порой вызвали неприятие общества и ожесточенные споры коллег. Многоопытному Абрахаму Аткинсу не раз доводилось испытывать нечто подобное и на своей шкуре, когда самые смелые идеи подвергаются скепсису и осмеянию, когда усколобые умники из медицинских коллегий, брызжа слюной и раздуваясь от собственного авторитета, категорично заявляют тебе, что это невозможно. Подобные проблемы бытовали всегда. Не был обделен ими и Вига Шанийский. Он оставался великим еще в немалой степени потому, что знал, когда и где следует остановиться. Ведь стоит переступить через ту самую пресловутую черту, и мигом лишишься всего, чего достиг. А те, кто днем ранее носил тебя на руках, с превеликой радостью сбросят вниз и втопчут в грязь, захлебываясь возникшей на пустом месте ненавистью. Потому что люди боятся, Они всегда боятся того, чего не могут понять, даже несмотря на то, что тайные знания могут изменить их жизнь к лучшему. А пуще всего люди боятся тех, кто способен на это, кому доступно то, что сокрыто от человеческих глаз и считается преступным. Запретные знания, за изучение которых тебя живо предадут суду, невзирая на все твои прежние заслуги. Попадись ты на чем-то горяченьком, и тебя уже ничто не спасет. Виго Шанейский был гением. Он не скрывал своих взглядов на науку, всячески способствовал развитию самых смелых и прогрессивных методов лечения. Он в открытую устраивал семинары, на которых, не стесняясь, рассказывал о своих исследованиях. Он проводил множественные консультации с собратьями по профессии. Он выбивал у Министерства здравоохранения любые деньги, ставил самые невероятные опыты над человеческим мозгом. Тогда с этим было попроще, но всего так и не раскрывал. Виго умел хранить тайны, поэтому практически никто и не знал, что в его жизни была и обратная сторона. С одной, общедоступной для глаз всего цивилизованного общества, Виго был величайшим психиатром, человеком вздорным, грубоватым, жестким и периодически заставляющим сомневаться в собственной умственной полноценности, поскольку гений зачастую граничит с безумием. Но невзирая на это, врачебная практика Виго продолжала оставаться в рамках дозволенного. Он не нарушил ни одного закона, но с обратной, невидимой стороны, Виго был исследователем древних и тайных наук, за которые даже его не погладили бы по головке. В недавние дремучие времена Виго без промедлений сожгли бы на костре и за меньшее, чем он занимался в бытность врачом-психиатром. Ну а за деяние на скрытом поприще ему бы немедля предъявили обвинение в родстве с самим дьяволом, со всеми вытекающими последствиями. Виго всерьез увлекался запрещенными оккультными науками. Он изучал мистицизм и черную магию. Виго ставил беспрецедентные опыты над живыми и мертвыми людьми, узнай о которых общественность и церковь, как его тут же распяли бы на дверях Мерси Фейт, директором которой он являлся на тот момент своей жизни. Во благо науки Виго шел до самого конца, не чурался ни бога, ни черта, и не боясь запачкаться в самом мерзком и постыдном. Его тайные эксперименты в области алхимии, биологии, психиатрии выходили далеко за рамки понятий и приличий, принятых в цивилизованном обществе, с правилами которого он был вынужден мириться. Виго жил и работал, постоянно балансируя на грани разоблачения, за которым последовало бы лишение его лицензии врача, лишение всех заслуженных наград и дальнейшее прозябание в застенках тюрьмы в ожидании вынесенного подстрекаемым взбесившейся церковью судом приговора. И приговор был бы крайне неутешительным. Аткинсу повезло дважды. Во-первых, он стал одним из немногих, кому было известно о тайной деятельности Виго. Во-вторых, Аткинс смог разыскать личные дневники великого психиатра. Остальные подвиги доктор Аткинс мог без всяких скидок записывать исключительно в личный актив. Он смог изучить и разобраться в записях Виго. Он сохранил его знания и приумножил их. Аткинс, опираясь на данную Виго-базу, отважился зайти еще дальше. И это еще не все. Аткинс был намного умнее своего кумира. Виго никогда и ни с кем не шел на компромиссы. Он всю жизнь скрывал свои тайные исследования, каждый день опасаясь разоблачений. Аткинс не был дураком и отлично понимал, что за подобные вещи грозят очень суровые последствия. Но он был хитрее и прозорливее Виго. Аткинс дружил с очень полезными и нужными людьми. Он многое видел и многое знал, а еще больше запоминал. Умел наблюдать за людьми. И Аткинс протянул не одну веревочку, готовый в любой момент дернуть за выбранного им человека. Аткинс дружил с властями. Он сотрудничал с обласканными свыше светилами медицинских наук. Водил дружбу с богатыми промышленниками и наследными аристократами. Консультировал политиков и артистов театра. Аткинс имел тесные деловые связи с армией. Аткинс научился выживать в этом мире. Нынешний директор Мерси Фейт Не для того потратил половину жизни, изучая запретные науки и накапливая знания, чтобы по собственной глупости или неосторожности в раз лишиться всего. Нет, не для того он угробил столько лет, тратя огромные суммы, разыскивая по всему миру, по крупицам, обрывки полумифических дневников Вига, собирая заветные листочки один за другим, дорожа ими больше, чем золотом. Он не ошибется. Последний шаг к закреплению своего положения доктор Аткинс сделал несколько лет назад, когда вступил в тайный орден Форгентум. Он быстро добился в нем почетного положения. Форгентум на староандерийском означало наследие. Члены ордена были сплошь аристократы, обиженные на все и вся, кичащиеся, бурлящие в их венах, якобы голубой кровью дворяне, изо всех сил играли в важных и властных дядей, от которых будто бы зависело чуть ли не все мироустройство. Они думали, что орден сможет реально повлиять на политическую систему страны. Входящие в орден аристократы свято верили, что скоро придет их час, и они добьются свержения правящей верхушки, роспуска парламента и восстановления всех прав королевской династии. Аткинс на полном серьезе считал их круглыми идиотами и с радостью провел бы с некоторыми из членов ордена не одну задушевную беседу в своем кабинете исключительно в лечебно-профилактических целях. Не сказать, что в ордене состояли исключительно нищие, как церковные мыши, разорившиеся дворяне, да вспоминающие былые деньки, дряхлые развалины. Среди членов Форгентума было немало состоятельных и важных людей. Многие аристократы тщательно скрывали свои корни, чтобы не выделяться на фоне современного демократического общества, гордящегося своим условно-вымышленным равноправием. Для всех остальных эти люди ничем не отличались друг от друга. Они занимали ответственные посты в чиновничьих аппаратах, работали клерками, занимались бизнесом, служили в армии. Орден был достаточно богат и обширен. В его ряды принимали всех, в ком текла хоть капелька дворянской крови. Кажется, это было единственным требованием к вступающим в него добровольцам. Рожденный в бедной семье из пригорода, Аткинс никаким боком не относился к аристократии. Но ради достижения поставленной цели он мог стать кем угодно. Деньги и связи способны еще и не на такие чудеса. Члены ордена грезили о возвращении былых дней. Они мечтали о восстановлении всех прежних прав. Они хотели воцарения монархии. Аткинс сильно сомневался, что королева со своими отпрысками хочет того же. Их спросить об этом как-то никто и не удосужился. На взгляд Аткинса, современная правящая династия, лишь формально так называемая, устроилась лучше всего. Их отстранили от власти. Да, ни королева, ни кто бы там еще из дворянского рода не имеют по новым принятым после революции положениям никакого законного права решать что-либо в вопросах политики. Королевской семье оставили все регалии, звания, земли и свободу выбора. Их превратили в необременяющий рудимент, канувший в небытие эпохи, в своеобразный культурный пласт, дабы продемонстрировать всему остальному миру, как новая власть чтит и уважает традиции прошлого. И получилось очень даже недурственно. Ты вроде и король, и при деньгах, и пользуешься уважением и любовью народа, и всеми сопутствующими привилегиями. Но вместе с тем ни за что не отвечаешь и ни во что не вмешиваешься, не имеешь права подписать даже самую занюханную измятую бумажку. Да и ради бога! Зачем обременять себя лишней головной болью и проблемами, когда можно продолжать жить и дальше, как тебе заблагорассудится, не отказывая себе ни в чем, соблюдай только одно табу – не лезть во власть, оставив все политические вопросы решать парламенту во главе с министром. Не жизнь, а сказка. Аткинс искренне считал, что все потуги членов ложи изначально носили балаганный характер. На что можно рассчитывать, когда сама королевская семья не захотела вступать в орден? Аткинс доподлинно знал, что много лет назад, тогда еще здравствующему Георгу II, мужу ныне царствующей королевы, поступило предложение от осмелевшего Форгентума о взаимном сотрудничестве. Георг ответил отказом, с истинно королевским величием, ничем его не объясняя. Лидеры ордена были ошеломлены. Они-то рассчитывали, что король поддержит их. Они и в самом деле думали со временем разжечь пламя, в котором, подобно Фениксу, возродится былая королевская власть. Несчастные глупцы! Они так и не понимают, что в мире есть вещи поважнее власти. Отнимите у людей их деньги и свободу, и вот тогда они подумают о переменах. А власть? Одной властью сыт не будешь. Форгентум лелеял мечту на фактически пустом месте воссоздать монархию. По их мнению, государство в насмешку называлось королевством, будучи лишенным короля. Они хотели свергнуть власть парламента и посадить на трон одного из своих ставленников, заложить начало новой правящей династии, начать все с нуля. Они хотели вернуть прошлое, вернуть свои утраченные права и привилегии. Они хотели править. Аткинс их прекрасно понимал и всячески желал им успеха, преследуя собственные цели. Хотят свержения парламента, возвращения жесткой монаршей власти, бог им в помощь. Аткинс был готов поддерживать этих людей, пока их планы не шли вразрез с его собственными. Они думали, что приобрели ценного союзника в его лице. Он же просто использовал орден по своему усмотрению. Форгентум был тайной организацией, но не сказать, чтобы о нем никто не знал. Формально вреда они никакого не несли. Министр не видел угрозы с их стороны. Ну, захотелось обиженным на весь белый свет дворянам поиграть в заговорщиков. Ну да и пусть. Немного больше кабинет министров беспокоила Анна, куда как более серьезная и проблематичная организация. Реальной силы, способной опрокинуть существующий порядок, за орденом не было, несмотря на его более чем 50-летнюю историю. Члены Форгентума сменялись один за одним. На место умерших лидеров становились другие. Но ничего не менялось. Из года в год на собраниях ордена разбирались и обсуждались одни и те же планы, высказывались одни и те же гневные речи, звучали набившую оскомину обвинительные реплики. Менялись лишь люди,